Глава 10. Подождав, пока все соберутся, командир активировал экран системы. «По самой миссии», — начал он. «В этот раз система начислила нам по 150 баллов. Итого в сумме получилось 897». Некоторое время он выдерживал паузу, делая вид, что изучает данные на экране. Макс понимал, что у всех в крови бурлит адреналин. В голове крутятся острые моменты боя, народ возбужден, поэтому требовалось время, чтобы переключить внимание. «По поводу ваших действий в необычных и жестких условиях нареканий нет», — продолжил он. «Да, были некоторые моменты, в том числе у Дементия. Но это всего лишь неосторожность. Я не требую от вас, чтобы все проходило идеально. Это в принципе невозможно. В остальном вы сами проанализируете свои действия и сделаете выводы. Теперь об одежде». Он посмотрел на кучу вещей, лежащую на полу. «Предлагаю ее оставить. Она более высокого класса, чем у нас. Подобной в продаже у системы нет». «Я не надену». Кира брезгливо сморщилась. «Она уже стерильно чистая», — усмехнулся Лёшка. «Всё равно, как вспомню те мумии, мурашки по спине бегут», — уперлась Кира, с некоторым отвращением поглядывая на одежду. «Возражений нет», — Макс не обратил внимания на её реплику. «По размеру, как и сами знаете, система всё подгонит». «Теперь, что касаемо этого костюма». Он повернулся к столу, на котором был разложен необычный комбинезон. «Посмотрим, что мы принесли. Система, проведи распознавание неизвестной одежды», — вслух попросил он. Долго ждать не пришлось. Через несколько секунд последовал ответ в виде текста на экране. «Обнаружена поврежденная биологическая броня второго уровня. На данный момент энергетического потенциала не зафиксировано. Ввиду длительного пребывания в неблагоприятных условиях полностью деактивирована. Запустить восстановление». «Ничего себе!» Лёшка от любопытства вскочил и подошёл к столу. Все остальные тоже не усидели на своих местах. «Проведи восстановление», — подтвердил Макс. Было удивительно наблюдать, что с ней стало происходить. Вначале броня съёжилась, уменьшившись в два раза. Поверхность покрылась фиолетовым свечением, повсюду начали возникать электрические всполохи. Вскоре цвет поменялся, и она приобрела естественный черный вид. Броня распрямилась, вновь увеличившись в размере. Поверхность изменилась, покрылась мелкими пупырышками. Толщина стала больше. Следом, как и у Лёшкиной брони, словно живые, стали прорастать тонкие побеги. Кира даже руки прижала к груди, пораженно наблюдая ее трансформацию. Все выглядело нереально, будто в фантастическом фильме. В конце образовался рельеф искусственных мышц. Удивительная трансформация завершилась, свечение исчезло. На столе лежала биологическая живая броня, аналогичная той, которую носил Алексей. «Потрясающе!» С замиранием сердца произнесла Кира, неотрывно глядя на нее. «Надеюсь, ты не откажешься ее надеть, или по-прежнему брезгуешь?» — усмехнулся Макс. «Мое!» выкрикнула Кира и развалилась на столе, прижимая к себе броню. Макс, как и все остальные, засмеялись. Девушка выпрямилась, забрав ее со стола, продолжая прижимать к груди. «В системе броню зарегистрирую на тебя, Алексей», — обратился он к парню. «А объясни, как надевать и пользоваться. Пока базовые функции. С остальными Кира сама разберется». «Хорошо». Лёшка хотел подколоть её, хитро прищурился, но передумал. «Броня уже второго уровня, тут и объяснять нечего. Залезаешь в неё, как в комбинезон. Дальше подумала, она сама застегнётся, став цельной, и плотно прижмётся к телу». На последних словах он заулыбался. «Как ты это хорошо сказал!» Томно вздохнула Кира. «Прижмётся к телу». Народ вновь засмеялся. «Захочется снять — то же самое, подумай об этом, и броня сама расстегнется и ослабнет», — допомнил он. «Ах, да», — вспомнил Алексей. «Активация шлема и всего остального происходит так же мысленно, только...» — он засмущался. «Броню надевай без одежды». «Я поняла, на голое тело», — Кира продолжала прижимать ее, как будто та могла куда-то исчезнуть. Кира всегда про тело так сладострастно говорит, что парню становится неловко. Макс произвел необходимые манипуляции на экране системы, привязав к ней броню, и девушка тут же убежала в свою комнату. «Ну вот, наконец, сбылась мечта Киры», — усмехнулся Сергей. «Такой счастливой я ее еще ни разу не видел», — удивился Дементий, проводив ее взглядом. Все стояли возле стола, ожидая выхода королевы в новом эксклюзивном одеянии. Никто не сомневался, что как только покрутится перед зеркалом, выбежит хвастаться. Кира не заставила себя долго ждать. Она вошла в гостиную грациозной походкой пантеры со сверкающей улыбкой. «Ну и как я выгляжу?» Кира покрутилась, уперев руки в бока. Лёшка взирал на неё восторженным взглядом, поедая глазами стройную фигуру. В конце даже сглотнул. «Богиня!» — восхищённо произнёс Дементий. «Покрасовалась? Иди переодевайся, а мы пока делом займёмся», — обломал её Макс. Кира сникла. «Ну вот, всё испортил». Повернувшись, она не спеша, словно кошка, виляя задом, медленно и плавно ступая, отправилась к себе. Макс хлопнул Лёшку по спине, тот вздрогнул. «Рот вытри». Парень провёл по нему рукой и непонимающе посмотрел на брата. Остальные засмеялись. «Нечего слюни пускать, маленький ещё», — пояснил Дементий и уселся в кресло. «Да ну вас!» — отмахнулся парень и присел на своё место. «Как монстров мочить, так не маленький!» — пробурчал он. Макс посмотрел на лежавшую на полу одежду. «Настрое берем по комплекту, остальное на склад, пусть лежит». Дементий и Сергей подошли и, присев, начали разбирать вещи. «А чего так? Почему бы лишнее не продать?» — не понял Лёшка, продолжая поглядывать на них со стороны. Ему данная одежда без надобности. «Продать всегда успеем», — Макс не стал ничего объяснять, отложив себе брюки, берцы, футболку и куртку. Народ разошелся по комнатам, унося вещи. Макс отнес к себе свой комплект и оставшиеся вещи. Когда все вернулись, Кира уже сидела в кресле в повседневной одежде. «Ну и как тебе броня? Каковы первые ощущения?» — поинтересовался Макс, вновь встав возле стола и активировав экран системы. Девушка расплылась в счастливой улыбке. «Одни положительные эмоции. Оценить могу лишь после боя. Пока скажу, в ней весьма комфортно и приятно телу. Когда смотришься в зеркало, от ее вида мурашки по спине бегут. Нигде ничего не тянет, не мешает, движения легкие и пружинистые. Костюм прилегает точно по фигуре, как вторая кожа. Только немного поскрипывает, когда напрягаешь мышцы или корпусом двигаешь. Почти не слышно, примерно так скрипит дорогая кожаная куртка». «Костюм скорее не как кожа, а второе тело», — заулыбался Лёшка. «Я раньше тоже думал, что скрипит, но потом убедился. Просто так кажется, когда двигаются искусственные мышцы. Тебе надо привыкнуть. Теперь сила, быстрота движений, восприятие и прочее значительно возросло. Вначале все кажется необычным. Можно не рассчитать усиление или прыжок, но мозг быстро адаптируется. У тебя броня сразу второго уровня, а она намного солиднее, более толстая, мышц больше. Когда у меня была на первом уровне, я ее практически не ощущал. Вначале чувствовал себя голым. Она была более тонкая и гладкая, побегами не обросла, было даже неловко». «Спасибо, учту», — поблагодарила Кира. «Теперь у нас два хорошо защищенных человека с дополнительными возможностями», — продолжил Макс. «Боевой потенциал вырос. Да и наша одежда уже непростая, ее так просто не порвешь и не порежешь». «Может, у тебя есть какие идеи, откуда в подземелье могла взяться та команда?» — поинтересовался Сергей. «Уж больно у них все продвинутое, к тому же ты упоминал, что в продаже подобной одежды нет». Макс еще в подземелье обратил внимание на некоторое несоответствие. «Ее нет на нашем нулевом уровне. На первом имеется, но стоит дорого», — пояснил он. «В остальном у меня, как всегда, лишь предположение, и оно может оказаться неверным». «У тебя хоть что-то имеется, у нас никаких идей», — посетовала Кира. «Вполне возможно, команды с первой или даже второй локации для каких-то целей в прошлом забрасывались сюда, на нулевую», — поделился командир своими мыслями. Его ответ оказался для всех неожиданным. «Это кое-что объясняет. Например, откуда здесь взялась броня, которую Лёшка нашёл», — согласился Дементий. «А может, не с первой или второй, а выше? Мы же не знаем, сколько локаций, вот только зачем?» Парень непонимающе посмотрел на Макса. «Если брони в продаже на первой локации не было, то, скорее всего, ты прав», — согласился Макс. «А вот зачем? Не представляю». «Интересная теория», — задумчиво произнес Сергей. «Но ты не просто так сказал, ведь есть опасения на этот счет». Мысли были не из приятных, он не хотел о них говорить, но раз Сергей догадался, то придется. «Я рассматриваю разные варианты», — начал Макс издалека. «И никогда не отметаю ни один из них, каким бы абсурдным он ни казался. Вполне возможно, система отправляет старших, назовем их так, на низшие локации для охоты на людей, то есть на наши команды. С какими целями, трудно сказать. Как вариант для отработки навыков или в качестве психологического аспекта. Биться с монстрами — одно, а убивать людей, или, вернее сказать, охотиться на них — совсем иное. Может, таким способом проверяет, смогут просто так, ради забавы убить человека. Вот только настоящие цели системы все равно не знаем». «Как-то не по себе стало», — Кира поежилась. «А если, когда мы достигнем первого или даже второго уровня локации, система поставит подобную задачу, что делать?» Лёшка занервничал, приняв ответ Макса близко к сердцу. «Ты только что своим вопросом ответил, почему система наказала команду таким жестоким способом. Возможно, они воспротивились выполнять подобную миссию». Макс ушёл от ответа. «Не стоит об этом говорить, им далеко до новых локаций». Он понимал, мрачные мысли поселятся в их голове. Каждый будет для себя решать, как бы поступил в той ситуации. Пусть осмысливают заранее, чем подобное свалится неожиданно на их головы. К тому же этого может не произойти. Вполне возможно, он ошибается, и у системы были другие причины. Да и подобных миссий она не проводит. «Лучше ни о чем тебя не спрашивать, дурно становится», — Кира недовольно покачала головой. «У Макса на все есть ответ, и он не всегда хороший», — добавил Лёшка. «Вот и умерьте свое любопытство», — пробурчал Сергей. Похоже, ему тоже стало не по себе. Командир перешел на страницу вооружения на экране системы и вновь посмотрел на Киру. «Начинай тренироваться в виртуальном пространстве с учетом возможностей брони. Чем быстрее освоишься, тем лучше». «Хорошо», — подтвердила она. Кира и сама понимала, да и горела желанием побыстрее начать с ней работать. Сидела в кресле, слушала Макса, но ерзала в кресле от нетерпения и думала о ней. Девушку ужасно тянуло к броне и хотелось вновь надеть. Макс посмотрел на экран системы. «Теперь перейдем к оружию. Я все-таки один комплект одежды продал, иначе не хватало бы на мечи. Имеющиеся баллы распределим следующим образом. Твой меч, — командир посмотрел на Сергея, — передашь Лёшке и покупаю ещё такой же. С электрическими разрядами ему лучше подойдёт». Макс сделал манипуляции на экране. Парень довольно заёрзал в кресле и тут же подскочил к столу. На нём появился купленный меч, который он забрал и уселся на место. Положив на колени, стал поглаживать. Оружие ему очень нравилось. «Далее тебе берем клинок Яцзы, он создан под зеленый кристалл». Материализовался еще один меч на столе. «И последнее оружие для Дементия. Тут выбора нет, тяжелый меч есть только один. И он не предназначен для кристалла. Значит, пока забираем его. Размером немного больше остальных». Меч также материализовался на столе. Дементий подошел и, взяв его, вынул клинок из ножен. Покрутив в руке, присмотрелся к лезвию и утвердительно кивнул. «Хорош, вес что надо. Интересно, почему такой тяжелый? На вид не толще остальных». «Особый сплав», — пояснил Макс. «С оружием разобрались. Начинайте тренировки. Чем быстрее освоитесь, тем лучше. В остатке у нас 47 баллов». Командир убрал экран. «На этом все». «Макс, извини, можно вопрос?» Лёшка, как на уроке в школе, поднял руку. Командир повернулся к парню. «Спрашивай». Сергей недовольно покачал головой, парень весь сгорал от любопытства. «Вопрос по существу», — отреагировал он. Я давно об этом думал, только каждый раз забываю спросить. Слушаю. Макс сложил руки на груди и облокотился о стол. Как ты считаешь, броня создавалась для человека или нет? Подобным вопросом он еще не задавался. Не думаю, что для человека. Скорее всего, это иная высокоразвитая цивилизация. Броня, как мне кажется, может принимать разную форму. Когда двигаешься, на ней не образуется складок, как на одежде. Она четко повторяет контуры тела, сжимается и удлиняется. Это сложная, высокомолекулярная биологическая живая структура. Я так полагаю, со сложным искусственно созданным ДНК. К тому же самовосстанавливается в случае повреждения. Взаимодействует с нейронами мозга. Кира нахмурилась. То, что броня взаимодействует с мозгом, на нее произвело впечатление. Слова командира немного охладили ее пыл. А вот на Лёшку сказанное не возымело действия. «Понятно, последний вопрос!» Он умоляюще посмотрел на Макса. Тот в ответ пожал плечами. «Спрашивай». «Если броня создавалась для боевых условий, то почему имеет уровни, а не сразу является полнофункциональной?» Кира вскинула голову. Данный вопрос ее заинтересовал. Броня теперь и у нее имеется. Все, что говорит командир, крайне интересно. «Ты верно подметил. Предполагаю, изначально у нее не было уровней. Макс был в этом не уверен, но пока данная версия наиболее вероятна. Система внесла свои коррективы, создав уровни. Но зачем?» Кира развела руками в непонимании. «Зачем?» — удивленно переспросил Макс. «Разве вы не заметили, что у системы все построено в игровой форме? Это не просто так. Наилучший способ обучения детей, когда они хорошо усваивают материал, — это и есть игра». «Мы что, дети? Чему нас учить?» — удивленно и слегка возмущенно произнес Дементий. «А сколько ты тренировался, прежде чем выйти на бой за звание чемпиона? Разве тебя не били на тренировках, когда опыта и сил не хватало?» — ответил вопросом на вопрос Макс. «Так это...» — Дементий почесал затылок. «Всякое бывало». «Получается, нас готовят к чему-то большему, а все это...» Сергей обвел рукой помещение. «Как учебка?» «Может, и учебка, но скорее первичный сбор», — не согласился Макс. «Да, жестоко, на грани жизни и смерти. Мы двигаемся вперед, набираясь опыта, становясь совершенней. Таковы правила. А разве в учебке, когда вы сдавали нормативы и выходили на учебно-боевые задания, было легко? Все сдавали, и не было отсева?» «От группы в 40 человек к концу обучения оставалось только семеро», — подтвердил Сергей. «Система, возможно, тоже ищет достойных кандидатов, можно сказать, гениев, поэтому требования завышенные», — продолжил Макс. «У нее есть из кого выбирать. Из тысяч один пройдет дальше уже хорошо». «Вы относитесь ко всему не совсем правильно». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Дементий. Макс некоторое время молчал, поглядывая то на одного, то на другого члена команды. «Вы производите оценку происходящего из накопленного опыта прошлой жизни, своих морально-этических и других принципов. Это понятно, вот только забыли одну вещь». «Какую?» — вырвалось у Лёшки. Командир глянул на него. «Вы уже мертвы. Весь ваш мир остался в прошлом. Как каждый из вас сюда попал? Ваши тела давно похоронили, они гниют в земле. Вы получили новые. Осознаете себя, мыслите, сердце бьется, кровь течет по венам. Испытываете боль, но кто вы? Разве не обратили внимания, что волосы не отрастают и их не приходится стричь? Даже сама прическа не меняется. А те же ногти стрижете? Как мы становимся сильнее, быстрее, выносливее, поднимая уровни? Из видимого прогресса имеется лишь небольшое увеличение мышечной массы. Но в дальнейшем и того не будет происходить. Тогда за счет чего и как прогрессируем?» Лёшка задумался, уставившись в потолок. «Так может, мы просто синтетические клоны?» — пробубнил он. Вначале у Макса тоже складывалось подобное впечатление, но время шло, он убедился, что это не так. «Нет, мы что ни на есть настоящие, именно те люди, что жили на Земле. Вот только как такое возможно? И что система перенесла в эти тела в момент нашей смерти?» «Душу?» — предположила Кира. Макс усмехнулся. «Ты можешь дать определение, что есть душа или что вообще такое человек?» «А, нет, я...» — запнулась она. «Судя по тому, что с нами произошло, тело всего лишь форма», — начал он излагать свою теорию, раз об этом зашел разговор, «в которой мы жили в прошлой жизни. В момент смерти нас забрали и перенесли в новое искусственно созданное. Память, самосознание, разум, чувства, эмоции, желания и прочее, в том числе, возможно, и душа, оказались здесь. Пока вы там существовали, кусок живой плоти, по сути, олицетворял нас. Ассоциируя себя с телом, мы считались людьми. Оно и было таковым. Но вот только, как видите, всего лишь вместилище чего-то большего. Того, что на самом деле есть человек. Да, мы не задумывались и не осознавали этого, считая, что тело и есть мы. Теперь можете все переосмыслить на собственном опыте, ведь это не так». Макс заметил, чем больше говорил, тем задумчивее у них становятся лица. Он понимал, что осмыслить подобное будет непросто. Зато, когда придет понимание, все изменится. Они станут ощущать и воспринимать себя по-другому. Произойдет переоценка на основе произошедшего. Да, на данный момент все они пешки в руках системы. И с людьми может делать что угодно. С этим можно смириться и играть по ее правилам. Они больше не те, кем были. Макс это уяснил и принял. В его восприятии все изменилось. Прошлое уже не держит, его просто нет. Оно умерло с тем телом. Он теперь существует в иной системе координат. Его жизнь здесь и сделает все, чтобы идти дальше. Выжить самому и вести за собой команду. У Макса есть подозрение, что система отметила его внутреннюю переоценку и стала относиться по-другому. Нет, она не делает никаких поблажек. Наоборот, усиливает давление, но все-таки что-то изменилось. Омолодило тело, по сути, дало другое, чтобы ничего не напоминало о прошлом. Система не изменила внешность, но подкорректировала ее, сделав более правильным, гармонично сложенным. По сути, дав более совершенное тело. До сих пор ему непривычно наблюдать в зеркале другого человека, но это пройдет. К тому же перенесла в новую команду, не лишив при этом расширенных возможностей. Возможно, он теперь внесен в особый реестр, или, как говорят в Китае, философию которого он изучал, из внешних учеников сделала внутренним. Поэтому и обучение пошло более разнообразное и интенсивное. Возможно, все именно так и есть. Его логическое мышление говорит именно об этом. Ему вторит интуиция. А он привык ей доверять, пока она не подводила. Вот только у человека такая натура, что он всегда ищет подвох. Внутренний голос шепчет, что действительность может оказаться совсем иной. Макс глушит его, но гложущее чувство сомнения все равно остается. Система способна создать иллюзию и выдать ее за правду. Сегодня разговор пошел в этом направлении, и он выдал команде свои мысли. Начало положено. Осталось подождать и посмотреть, к чему это приведет. Изменится ли их восприятие, произойдет переосмысление или нет? Он надеялся, что сдвиг будет, если исходить из его же представления, то система именно этого и хочет. Понимая его нынешние взгляды, она сделала Макса еще одним инструментом в своих руках. Он не против. Возможно, это первая команда среди людей, кто пойдет по иному пути. «Что вы делали в прошлой жизни? К чему стремились? Ради чего жили?» — продолжил Макс. «Весь мир — это агрессивная среда, где в каждую минуту по независящим от вас причинам могли умереть. Вы все выбрали иную жизнь, в отличие от обычных людей, и ходили по грани между жизнью и смертью, еще более обострив ситуацию. Так чем тот мир отличается от этого?» «Мы тут как на космическом корабле, летящем к далекой планете», — Лёшка выдал свое образное представление. «Ты прав», — Макс указал на него пальцем. «А что вокруг корабля?» Парень пожал плечами. «Космос! А если подумать?» Он удивленно уставился на него, не зная, что ответить. «За пределами корабля человек может выжить только в скафандре, и то недолго. Без этого неминуемая быстрая смерть. Само космическое пространство гибельно для человека. Однако люди летят, у них есть цель. Все подвержены единой цели, а значит, и смерть не страшит. С корабля деваться некуда, им нужно выживать, но космос непредсказуем, и они не знают, что ждет впереди. Интересное сравнение. Сергей уловил суть того, что говорит Макс. Кое-что начинает доходить. Вам будет о чем подумать, закончил командир. Все, что он мог сказать, сказал. Еще больше загружать их разум не стоит. Расходитесь, отдыхайте и приступайте к занятиям в виртуальном пространстве. Повторил он в очередной раз, чтобы не расслаблялись.